Глава 40. Такие родные объятия прожигают меня насквозь. Дорогая моя, как мы ждали этого момента! Я не могу сдержать слез и позволяю им пробежать по щеке. Мерьем, это должно было случиться. Никак иначе. Правда, ведь всегда торжествует. Моя давняя подруга, которую я считала чуть ли не своей сестрой, сжимала меня в своих крепких объятиях. Мы стояли посреди зала ожидания в аэропорту и не могли сдержать эмоции. Слезы и слова сожаления вырывались из нас буйным потоком. Вот она, моя жизнь и мои люди. Мне столько нужно рассказать тебе. Саша запретил выходить с тобой на связь, рассказав о диагнозе врача. Я правда боялась травмировать твою память и поэтому держалась в стороне. Мы все ждали того момента, когда ты сама все вспомнишь. Саша, столько дров наломал. И что по итогу? Мы просто потеряли время. Я так хочу увидеть свою дочь. Не было ни дня, чтобы я не ощутила пустоту внутри себя. Теперь я понимаю, чем это было вызвано. Запрыгнув в автомобиль, мы покатились по знакомым улочкам. Как бы сейчас это странно ни звучало, но я скучала по этим ярким и колоритным картинам мира. Любовь, которая с каждой секундой расходилась во мне сильным пламенем, придавала мне силы. Я так хочу увидеть Керема и Ирену. Я так хочу разобраться в том, что тогда произошло. Лицо Мерьем стало серьезным. Кажется, она знала многое, и это ее приводило в смятение. После того, как случилось нападение, Саша увез тебя в Россию, не желая ни в чем разбираться. Мы с Кемалем не смогли пропустить это и стали копать. И знаешь, виновник найден. Я ошарашенно округлила глаза, не веря ее словам. Люди, которые не являлись мне по крови родными, делали для меня невероятные вещи. Даже муж не обременял себя этим. Мне страшно, не могу сдержать волнение. Керем знает? Мерьем утвердительно кивнула. Во многом это его заслуга. Он на многое закрывал глаза и, наконец-то, стал отличать истину от лжи. Скоро ты об этом узнаешь. Как насчет прямо сейчас? Я не заметила, как мы добрались до ресторана Мерьем. Машина остановилась у центрального входа. Так, никого нет, только ты и Керем. Никто вам не помешает. Вы, наконец-таки, сможете поговорить. Я слышала слова девушки и не могла поверить в их истинность. Керем ждал меня. Он готов поговорить со мной? Неужели мне нужно было пройти через все эти травмы и боль, чтобы он наконец-таки смог просто поговорить со мной? Сквозь заплаканные глаза я старалась улыбнуться, но у меня не очень получалось. Иди к нему, он тоже многое пережил. Вам нужно выложить карты на стол и все сопоставить. Мерьем сжала мою похолодевшую ладонь. Верь ему, он говорит правду. «Спасибо тебе. Ты многое значишь для меня. Сама судьба привела меня на порог твоего ресторана, будто сама душа звала. Без тебя я бы пропала в этом мире». Благодарность к Мерьем и ее семье разрывала меня в клочья. Они вытащили меня, подняли с колен в направлении солнца. Мне очень повезло. «Иди, он ждет. Просто будь честна сама с собой». Мерьем открыла передо мной дверь автомобиля. Затаив дыхание, я наконец-таки вылезла, направляясь к своей судьбе. Шаг, второй, третий. Тяну ручку двери на себя, и вот я внутри. Стук каблуков раздается всюду. Здесь, правда, никого нет. Одна тишина. Перехожу в зал, залитый солнечным светом. Все точно так же, как и в мое первое появление здесь. Столики, ласкающие взгляд своими постельными тонами. Мягкие стулья и море зелени. Когда-то я пыталась спрятаться за всем этим, но не сейчас. Я перевела взгляд в конец зала, а именно за тот столик, когда пряталась здесь от Керема. Я сплю. Шепот обрывается с моих губ. Анна. До слуха доносится прерывистый голос, из кресла поднимается он. Человек, который позволил мне познать вкус истинной любви. цепляясь за все подряд на своем пути, лечу к нему. Я стараюсь даже не моргать, уцепившись за Керема взглядом. Мне все казалось, что если веки мои сомкнутся, то все вмиг исчезнет. Керем! Между нами пара шагов. Его глаза, такие до боли знакомые, смотрят мне прямо в душу, заставляя ее вывернуться наизнанку. Я хочу кричать, плакать и смеяться одновременно. А-а-а! Я так долго этого ждала! Так больно любить тебя! Но и так хорошо, потому что ты подарил мне самое большое сокровище на всей земле — дочь! Ирена, она с тобой? Я теряю эйфорию, оглядываясь по сторонам. Сердце матери не давало покоя. Мы одни, Анна. Но обещаю, что чуть позже она приедет сюда. Ее сама Мерьем привезет. Не переживай. Эти слова подействовали на меня как бальзам. Если моя девочка с Мерьем, то действительно все хорошо. Но почему именно с ней? Что произошло? Керем сделал шаг в мою сторону. Я ощутила жар его дыхания, он так близко, не могу поверить. «Если я коснусь тебя, ты исчезнешь?» Я все еще не верю, что это явь. Керем молча взял мою руку и положил на свою грудь ближе к сердцу. «Я больше никогда не исчезну, Анна!» Земля ушла из-под моих ног. Эти васильковые глаза пленили меня, покорили вновь. Я хотела что-то сказать, но его горячие губы заглушили мои звуки. Блаженно, великолепно. Я на вершине счастья, я так тосковала по нему, я будто родилась вновь. Энергия пробуждается во мне, заполняя каждую клеточку. Я хочу жить, хочу дышать, хочу любить и быть любимой. Я так виноват перед тобой. Керем пылко переходит к моим щекам, покрывая их поцелуями. Его крепкие руки оплели меня и прижали к себе так крепко, что я не могла сделать и вздох. Весь мой кислород — это и есть Керем. Как? Как ты все понял? Где все это время был ты и наша девочка? Закрыв глаза, я уносилась в унисон. «Я все расскажу, я все расскажу!» Его голос звучит в моей голове эхом.